лучше бы тебя бросить в шумном городе моем осень. И уж не остановить просить моих волос. Взрослый дядька по ночам плачет, впрочем, вряд ли это что значит. Это значит, что мое счастье, увы, не сбылось. Не сбылось. Прощай, прощай, Наташка. Прощай, прощай. Прощай, прощай. Прощай, прощай, лихо мне поминай. Прощай, прощай, Наташка. Прощай, прощай. Прощай, прощай. Но может быть, позвонишь невзначай. Может, с возрастом сдают нервы, не хватает сил уйти первым, не хватает сил понять сердцем, что все позади. Боже, как же это все просто. Так легли у нас с тобой звезды, что нельзя тебе сказать просто: не уходи. Не уходи. Прощай, прощай, Наташка. Прощай, прощай. Прощай, прощай, лихо мне поминай. Прощай, прощай, Наташка. Прощай, прощай. Прощай, прощай. Но, может быть, позвонишь невзначай.